По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сына, Компартия Чехословакии выставила на сайте полный текст бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына «Великий Ким Ир Сын, вечный вождь нашей партии и народа».